За спиной у меня, сдерживая смех, явственно хрюкнул тушканчик. А вот мне самому было не сильно весело. Чувствуется, не одни только наши северные соседи начали плотно меня разрабатывать. Южные тоже время даром не теряли. Полковник, не обращая на веселье моего соратника ни малейшего внимания, продолжал. С умного на русский я переводить не буду. Мне кажется, в данной кампании в этом нужды нет. Короче. И он прочитал вслух. Несмотря на то, что почти 70% респондентов выказали знакомство с объектом исследований, но только 8% из них смогли дать примерный словесный портрет фигуранта. Подобное распределение указывает на то, что фигурант или является объектом пропагандистской кампании, или ему свойственна аномальная популярность среди обитателей мертвых земель. Отдельно можно отметить тот факт, что слухи и информация о фигуранте встречаются в областях на 300 километров южнее его действительной оперативной зоны. «Приятно, что вы нас такими умными считаете, полковник», — после некоторой паузы сказал Иван. «Но это фигурант такой умный, а мне все-таки перевод потребуется». «Ну, тебе тоже не стоит прибедняться, Иван Генриевич». Однако для поддержания разговора скажу, что байки о твоем друге рассказывают и в Тамбове, и в Воронеже, и даже в Днепропетровске. Мур восхищенно присвистнул. Вот это да! А меня не упоминают? Вроде как любимого коня, благодаря Илюшеньке и славного города Мурома. Упоминают, не переживай. Как-нибудь дам почитать сказ про палаты алмазные и ради бесовскую, которые наши этнографы, кавычки в этом слове прозвучали столь явственно, что об истинном роде деятельности этих югорусских ученых можно было и не гадать. Наверняка что-нибудь связанное с применением сильно взрывчатых веществ и огнестрельного оружия в одной ватаге бредунов южнее Воронежа записали. Есть там в числе лютых ворогов и мурло тушеное. И суровый полковник лукаво улыбнулся. Сергей Сергеевич, а не перейти ли нам от фольклора к делу? Конечно, мне было любопытно, чего там еще всякие дикие про нас понапридумывали, но не для того мы, в конце концов, в эту баню приперлись, подставляясь под удар, чтобы обо мне любимом всякие байки слушать. Так дело в том числе и в этом заключается. Мы, если довоенным языком выражаться, посольство, и привезли полноценный протокол о намерениях. А в дипломатии, если ты, Илья Васильевич, не в курсе, слухи иной раз пару дивизий в полной боеготовности заменяют. К примеру, если по мертвым землям посты и форты не кто-нибудь, а сам великий ужасный заноза расставит, то и мы, и вы сможем довольно сильно сэкономить. А вы, Сергей Сергеевич, как говорите... А вы, Сергей Сергеевич, так говорите, словно посты эти вопросы уже решены. С чего такая уверенность? Кем бы твой родственник ни был, но назвать его дураком у меня точно язык не повернется. А потому я и планы строю, соответствующие масштабам нашим и вашим. Или ты считаешь, что псковичи с новгородцами решение, отлично от вашего, примут по получении достоверных и неопровержимых фактов, указывающих на то, что к тем печальным событиям мы никакого отношения не имеем? Да, в очередной раз можно только позавидовать осведомленности гостей о наших раскладах. Хотя, откуда мне знать, может, кто-то из гедовановских ребят точно так же сейчас собирает по крупицам байки в приграничье и серой зоне, а то и возглавил какую-нибудь ватажку на Волге или Дону. Впрочем, последнее это вряд ли. Не допустят южане серьезных конкурентов на своей основной реке. Глава 5. Торжок. 279 километров от предыдущей точки. 21.42. «Домой, Виталий Андреевич?» Прикрепленным водителем был сегодня Сашка Косарез, 45-летний ветеран, в полноценной боевой работе уже непригодный, но водительскому мастерству, которого многие молодые следопыты завидовали белой завистью. «Нет, Саша, давай на Красноармейскую, в Троицу!» Негромко хлопнула дверь машины, и, мягко урча мотором, черный Гелендваген серии 461 выехал со стоянки. Машину главы братства взяли как положено, на штык, трофеем во время войны 26-го года. Вот только выяснить, кому именно она принадлежала до тьмы, не удалось. Просто стояла в одном из гаражей Юрьева, нечастных, конечно. И хотя поддержание ее в порядке было по нынешним временам делом затратным, но Андреич привык к ней, можно сказать, душой прикипел. Статус, опять же. Перемахнув Тверцу по недавно отремонтированному мосту, черный внедорожник повернул на площади Воробьева направо и покатил по Красноармейской. Смешно. Жизнь поменялась, вся страна в развалинах, а названия как были, так и остались. Наверное, более важные дела у нас были, чем таблички на домах переписывать. Не то что в 90-е, будь они прокляты. Разглядывая выстроенные за последние несколько лет дома, думал Виталий Андреевич. Вот даже многоэтажки в нормальном состоянии поддерживать удается. А ведь скольких усилий стоило их сохранить. Зато и нынешняя перенаселенность города не так сильно чувствуется. К Троице, бывшему Тринити, а до того клубу офицеров ВЧ-32-882, числившемуся самым фешенебельным заведением такого рода во всем анклаве, они приехали, когда на улице уже зажглись редкие фонари.